Седрик. Если продолжим в том же духе, то не доберемся до моей квартиры. Каждые несколько метров наши руки или бедра сталкиваются, и всякий раз этот контакт вызывает цепную реакцию новых прикосновений, и мы целуемся, пока один из нас не врезается спиной в стену дома или нас не ослепляют лучи фар проезжающего мимо автомобиля, заставляя пройти еще пару шагов. На путь, на который я обычно трачу 20 минут, у нас уходит час. Видимо, я забыл, насколько сильно можно хотеть женщину. Как сильно тянет в груди, в животе, ниже. Голова разрывается, я хватаю ее за попу и прижимаю к своему телу. Не помогает. В глубине меня еще бурлит злость на Сойера. Злость и благодарность за то, что он выбрал для меня эту песню как предупреждение. Все не должно снова зайти так далеко, как с Крис. Такого не случится. Как это ни абсурдно, но после подобного утверждения я хочу Билли еще сильнее. Мы пробиваемся дальше сквозь ночь, одну из тех глубоких, словно море, темных, безлунных ночей, в которых можно тонуть вечно, так больше и не всплыв на поверхность. Надеюсь, что смогу достаточно надолго задержать дыхание. В конце концов, мы, держась за руки и спотыкаясь, поднимаемся по лестнице. Под ботинками Билли скрипит каждая деревянная ступенька, потому что она не знает, куда надо наступать, чтобы они не издавали звуков. Смеясь над этим, мы наверняка перебудили весь дом. Кот прячется, когда я распахиваю дверь в квартиру, провожу Билли в гостиную, а сам иду на кухню, где наливаю в бокал для красного вина воды из-под крана и потом возвращаюсь к ней. Она положила куртку на подлокотник кресла и рассматривает копию граффити Бэнкси у меня на стене «Мытье полосок зебры». «Я задолжал тебе вино, но у меня есть только вода». «Никакого алкоголя?» — отвечает она. «Из-за медикаментов, верно?» «Невелика потеря». Я безбожно вру, но в нашу первую и последнюю ночь она спускает мне с рук всю ложь, которую, несомненно, распознает. «Вода — это хорошо», — произносит Билли, не отрывая взгляда от рисунка, как будто он ей о чем то говорит. Может, даже правда говорит. Она делает глоток, ставит бокал на полку и поворачивается ко мне. «Помнишь, как я через спину закинула палочку от мороженого в урну?» Она хихикает, похоже, просто не смогла сдержаться. Без понятия, какая тут связь, но мне и не важно. Ее глаза сияют темным светом, когда я подхожу ближе, и кончиками пальцев очерчиваю линию ее виска, потом подбородка и вниз к шее. На самом деле эта палочка лежит в кармане моей куртки. Я поглаживаю ее плечи, руки. Это был розыгрыш, хотела тебе сказать. Большим пальцем я провожу по ее груди, чувствую сосок через бюстгальтер и кофточку. Билли закрывает глаза. «А ты хороша в розыгрышах, Билли». «Да, это я умею. Очень хорошо». Ее что-то беспокоит, и если бы я мог, то избавил бы ее от тревоги поцелуями. Мои руки спускаются ниже, до ее талии. Затем вновь скользят вверх по бокам, пальцы приподнимают легкую ткань топа. «Это впечатляет меня гораздо больше, чем если бы ты просто скучно попала в цель». Я обхватываю ее груди, полные, мягкие и одновременно упругие, наклоняюсь к уху, прикасаясь губами к тонкой коже. «Думаю, ты до сих пор со мной играешь». Нет другого способа объяснить, как сильно я хочу по-настоящему ощутить эту девушку. Хочу целовать каждую клеточку ее тела. Хочу, чтобы ее запах полностью покрывал мою кожу. Хочу почувствовать, как она кончает. Билли мгновенно обвивает руками мою шею, ее рот накрывает мой, и ее язык проникает между моих губ. Ее вкус затуманивает разум, как два бокала спиртного после ципролекса. Лекарственное средство, антидепрессант. Включая убийственное утреннее похмелье, на которое я пока не обращаю внимания. «Однажды начав», — шепчет она мне в губы, — «невозможно остановиться». Я подталкиваю ее к дивану. Билли откидывается назад, утягивая меня за собой. И я тем же движением снимаю с нее кофточку через голову. Кремово-белый лифчик придает ее коже темное сияние. Я опускаю губы на эту вкусную кожу и оставляю дорожку поцелуев до края кружева. Билли великолепна, когда запрокидывает голову назад, а я опускаюсь между ее ног, Мой стон приглушает ткань ее бюстгальтера. Мои губы скользят ниже, я покусываю ее живот, одновременно расстегивая пуговицы на ее джинсах и стягивая их с бедер. По ее телу пробегает дрожь. «Тебе холодно?» «Нет», — выдыхает она, хотя в гостиной действительно холодно. Ее руки покрываются мурашками. «Идем со мной». Билли садится, но не дает мне встать, а обводит двумя пальцами рисунок моей татуировки там, где сверху она выглядывает из-под футболки. «Сначала сними это, Седрик. Рубашку и футболку. И это все». Она не предпринимает попыток мне помочь, пока я избавляюсь от одежды, сидя почти вплотную к ней. Но ее взгляд направлен на меня, и я ощущаю его так же явно, как прикосновение ее кожи. Она прослеживает им каждую черную линию у меня на груди, через плечо, вокруг руки до внутренней стороны, а оттуда по едва заметному наконечнику стрелы в сгиб локтя, где видно биение пульса в выступающем сосуде. «Хотела бы я...» Еле слышно произносит Билли, тянется вперед и дотрагивается губами до моего плеча. «Чтобы когда-нибудь ты раскрыл мне значение этих символов». Я поднимаюсь, увлекая ее за собой, и прикладываю два пальца к ее губам. Они ничего не значат. Для нее ничего. Они имели смысл лишь для нас с Люком. Мы сами его придумали. В головах — успех, в крови — опасная смесь дорогого виски и горьких таблеток. Я забыл большую его часть. Но когда-то он был, этот смысл. Пойдем. Тихо зову я, веду Билли в спальню и сажусь перед ней на кровать. Очень неторопливо снимаю с ее кожи один предмет одежды за другим, запоминая ее облик. Каждый изгиб, каждую родинку, маленькую царапину на коленке, тонкий шрам на руке, синяк на бедре. Мои мышцы горят от желания, руки немного трясутся из-за того, что я стараюсь максимально медленно притянуть ее к себе. Очень мягко и так близко, что ее грудь касается моих губ. Я рисую след из поцелуев до ее сосков, ласкаю их языком и сам издаю тихий стон, потому что это делает Билли, и потому что от вкуса ее кожи у меня сносит крышу. Билли толкает меня назад, опрокидывает на спину и сама ложится рядом, кожа к коже. Мы частично переплетаемся телами, но оставляем достаточно расстояния, чтобы смотреть друг на друга. Я забываю эту ночь, пока мы обмениваемся прикосновениями, целуемся, позволяем рукам блуждать ниже, целуемся, позволяем пальцам осмелеть, целуемся, наслаждаемся запахом кожи, целуемся, наслаждаемся вкусом кожи, пьянеем от избытка ощущений, целуемся, пока в какой-то момент она не пытается спустить мои трусы и тем же движением притянуть меня к себе. «Презерватив», — бормочет она. «Они лежат на тумбочке. Я задыхаюсь и в то же время издаю отрывистые звуки, полусмех, полуотказ». «Мы же здесь для этого», — нетерпеливо шепчет она. «Но я хочу сделать эту ночь глубокой, словно море, в котором можно тонуть вечно, так больше и не всплыв на поверхность». «Не могу», — шепчу я в ответ. «Не с тобой», — эхом отдается у меня в мыслях. «Я уверена, что можешь», — говорит Билли, но я закрываю ей рот двумя пальцами и вжимаю в подушку. Мои губы путешествуют по ее телу, скользят ниже. Я делаю небольшую паузу возле бедра, чтобы поцеловать его, посасывая кожу, пока она не расслабляется и не опускает голову. Потом двигаюсь дальше. Когда я добираюсь до цели и на мгновение даю ей почувствовать только мое дыхание и предвкушение, Билли задерживает дыхание. Мне становится смешно от мысли, что долго она не вытерпит.